«Что за дурацкий вопрос?» Я усмехнулся, открыл уже рот и завис. «Вот именно», — обрадовался бородач. «Никто даже не задумывается об этом, пока вдруг не озадачится этим вопросом. Потому что ты не думаешь про себя, я или Сова. В твоей голове есть образ, частично визуальный, частично просто смысловой. Он очень емкий, в нем много смыслов, но он короткий, как вспышка в голове. И, разумеется, слово «я» ничего этого не сможет объяснить. Твое личное опознавательное имя не намного больше, хоть краткое, хоть полное. Невольно я был вынужден признать правоту разума. Мысль, не облеченная в слова, намного емче и стремительнее. Нет, не намного, на порядке и порядке. Это даже измерить трудно. У вас сохранились еще ряд таких глубоких мыслеобразов. Может быть, даже сотни. Но из-за слов их осталось совсем немного. И самое печальное, они замкнуты внутри ваших изолированных разумов, и вы не можете их передавать друг другу. Да как их передавать их? Телепатией какой-нибудь? Разве это возможно? Возможно многое. Но вы сами отказались искать эти пути. Слова, сначала устные, а потом и письменные, показались вам исчерпывающим способом для общения. Вы удивительно развили его, я ни о чем подобном раньше даже не слышал. Но в итоге человечество само оказалось в плену своего гениального открытия. Потому что слово значит только то, что оно значит. Раньше оно было проекцией мыслеобраза, но все лишнее со временем отсеялось. Каждый разум воспринимал только часть передаваемого смысла, каждый разную часть. По итогу в слове остался лишь тот смысл, который усвоили все разумы, то есть наименьший. Слов становилось все больше, а смысла, наоборот. Вам приходится создавать громоздкие конструкции из сотен и тысяч слов, чтобы передать мыслеобраз. Даже особое извращенное искусство у вас появилось. Кто лучше и изящнее соберет такую невыносимо сложную конструкцию? Литература называется. Как же, слышал, задумчиво промямлил я. В какой-то момент началось обратное движение. Вы начали мыслить словами. Не до конца, конечно, но большей частью. И это сковало ваш разум. Первое, что учатся делать ваши детеныши, ходить и говорить. Вы, как будто оковы на них надеваете. Знаешь, на что это похоже? Если взять молодой росток дерева, и вокруг него сколотить из досок опалубку. Ствол станет квадратного сечения, такие же будут ветки, и прямые, как бруски. Дерево будет расти, заполнять своей плотью эту опалубку, но за ее пределы не выйдет. Большим, чем этот каркас, оно уже не станет, и все деревья вырастут примерно одинаковыми, и одинаково недоразвитыми. Как обычно, образ от бородача действовал гораздо сильнее, чем пространные пояснения. Я почти физически ощутил, как слова сжимают, стискивают мои мозги. Вижу, понимаешь, и я сейчас понимаю, а тогда никак не мог понять, почему вы так глухи, почему просто не можете воспринять меня. Я самые разные формы общения использовал, но все было бесполезно. Чаще всего это приводило к одной реакции – ужас, страх, непонимание. Спустя время я понимаю, что вы видели в этом необъяснимые страшные бедствия, пугающие знамения и тому подобное. Подожди, последние слова меня смутили. А как давно ты попал на Землю? Недавно. Если измерять вашим звездным временем, что-то вроде 200 лет, 200 лет, я невольно вскрикнул. Верно, кивнул разум. Для существ вашего типа это очень долго, еще бы не долго. Это он к нам прилетел, когда Санька Пушкин в шортиках и ранце за спиной в лицее бегал. Все эти два века истории вживую видел. Может быть, даже как-то влиял на нее. Я вдруг вспомнил все веселье нашей истории за последние два века. Наполеоновские войны, колониальная гонка, революции по всему миру. И у нас, в том числе, две мировые войны. И с подозрением посмотрел на своего всесильного собеседника. Тот понял мои мысли. Нет, нет и нет. Я же сказал тебе, меня никто не воспринимал. В лучшем случае, людям что-то мерещилось. Они наполняли увиденное своим мистическим смыслом. Многие пугались. В лучшем случае, ты можешь меня обвинить в серийных фобиях у людей. Но все остальное вы сделали сами. Он выдержал паузу. Как будто минута молчания по сгинувшему человечеству. Так продолжалось раз за разом. Весь наш совокупный разум не мог пробиться к людям сквозь прочную броню слов. Я все еще не понимал вас, не мог найти объяснения, не скрою. Было желание отступиться, бросить вас и двинуться дальше, но, в конце концов, мне повезло, и я встретил слышащего. Волна тепла скользнула по лицу разума, Даже мне захотелось ответить улыбкой на это. Даже треклятый пенек вместо пальца начал меньше болеть. Наверное, он такой не один. Сейчас я вполне допускаю, что подобных людей среди вас хватает. Совершенно иные разумы, свободные и мыслящие вне рамок. Догадываюсь, что подобным тяжело жить среди вас. Раньше они наверняка умирали быстро, но ваше общество уже научилось заботиться обо всех. Вы интуитивно понимаете важный закон жизни. В перспективе пригодится может любой, даже слабый, даже опасный. Так что сберегать надо всех. Прости, я отвлекся. В общем, случайным способом, но я натолкнулся на одного из них. И контакт, наконец, случился. Как это было? Меньше слов, друг мой. Рассмеялся разум. Лучше сам посмотри. Исчезло все. Холод и голод. Боль в покалеченной руке. Запах немытого тела и засохшей крови. Все стало стерильным. И треклятая камера исчезла. А что возникло? Первое, что я разглядел, пальцы. Мужские, но вялые, пухлые и какие-то изнеженные. Совершенно не предназначенные для того, чтобы держать мощный суровый граненый стакан. Но, как вы понимаете, они именно его и держали. В прозрачном сосуде плескалась еще более прозрачная жидкость. Явно не вода. Граненый стакан – сакральная вещь. Наливать в него воду – святотатство. Так что водка, конечно. Я раздвигал горизонты обозримого и невольно вздрогнул, когда, наконец, рассмотрел обладателя вялых пальцев. Колян, чертов пухлиш, залезающий в мозг и способный лишить тебя воли. Правда, он был какой-то другой. Пышная шевелюра, нет и намека на проплешины. Вместо аморфного, но дорогого халата, безыскусные, но тщательно выглаженные рубашка с брюками. И весь какой-то чуть более стройный, подтянутый, молодой. Вот какое слово просилось с самого начала. Молодой Колян, только глаза усталые и полные мрака, как и сейчас. Или я наговариваю, харе водяру греть. Ударил по ушам голос грубый, но веселый. Давайте, за вашу с Леркой годовщину. Семья Ивановых, уже 9 лет. Вы, ребята, зась. Я резко повернулся и увидел говорившего. Молодой парень лет 27, крепкий, широкоплечий, с тугой улыбкой во все 32 белоснежных зуба и маленькими шалыми глазами на грубо тесанном лице. Пока оно, лицо, в смысле, далеко не такое красное, но я без труда узнал красномордого, свежего, не пропившего еще свое богатое от природы здоровье. Олег, ну, хоть за праздничным столом не матерись. Женский голос не уверен в себе, и осуждение в нем смешивалось напополам с кокетством, причем, кокетством неумелым. Я снова обернулся, и уже без удивления опознал молодую версию заведующей. Молодость не может быть некрасивой, но эта девушка все равно, скажем так, не возбуждала. Живот еще не выпирает, шея не выглядит не такой дряблой. Но я бы не повелся все равно. И все-таки сейчас молодая заведующая была счастлива, пухлые щеки залил румянец, и это красило ее, добавляло немалую толику милоты. Даже трудно поверить, что эта тварь несколько дней назад заставляла големов меня пытать. Троица и впрямь стояла за столом. Самодельный деревянный столик, вкопанный в землю. Фанерная столешница, накрытая полупрозрачной дешевой клеенкой. А по ней, в железных эмалированных чашках, мисках, была раскидана нехитрая, но обильная снедь. Нет, действительно, нехитрая. Какие-то оставшиеся с зимы соленья, икры заморские кабачковые, лича и прочие навороты домашнего пищепрома. Годовщина. Пардон, Муа, Валерия Дмитриевна. Дурашливо раскланился еще не красномордый Олег. Быдлос, че с меня взять, но буду стараться. Он развел свои широкие плечи, как меха гармошки, потянулся, оглядывая пространство. Эх, хорошо тут у вас. Как же ох здорово, что вы в мае поженились. На даче в такую пору гулять, это ж чистый кайф. Пространство расширялось. Я уже видел, что фанерный столик стоял под раскидистой яблоней, которая уже прошла пик цветения и начинала облетать. Дальше виднелись другие плодовые деревья, все старые, сразу видно, что сад разбили уже давно, лет 40 назад. Чуть выше по склону стоял неказистый домик из посеревшей от дождей и ветров доски. Но все равно я был согласен с Олегом. Красиво, всяко лучше поганой холодины. Кайф не кайф, но десятилетие можно будет и в ресторане отметить, недовольно добавила Лера Валерия, и по-театральному обидчиво оттопырила нижнюю губу. БРР, как же ей такое не шло, ее мини-перформанс, конечно, должен быть показать. Ах, я такая милая, но не несчастная, помогите же слабой девушке. Но в ее исполнении это вызывало лишь непроизвольное передергивание. Кринж, одно слово. Я вам чё, Мавроди? Это, наконец, подал голос Колян. Совсем не та невнятная болтовня, которую слышал я. Низкий грубый голос, совсем не подходящий к инфантильной внешности его обладателя. По ресторанам мне шастать ни на что. Я на свой бухгалтерский оклад троих содержу. И ни от кого помощи ожидать не приходится. В конце Колян глухо стукнул пустым стаканом по столу. Заведующая вздрогнула, чуть отстраняясь. А вот Олега истекающая от Коляна чернота совсем не проняла. «Давай сделаем деньги, Колюня». Очередной гениальный план. Колян закатил глаза. «Да это даже не криминал, свиньи. Чего? У тебя здесь остроим хлев, вон в том уголочке. С меня, ёпта, поросята. Пока пару возьмем, наблатыкаемся. Я знаю, где можно кормов снатырить. Ну немного, но с огорода кое-чего можно. Это дома картофельные шкурки не выкидывайте. Чё за херня?» Качал головой хозяин дачи. «Ничего не херня. По снегу их зазарим». Олег уже устал сдерживаться от матов. «Сало, мясо. И себе, и не продажу. Прибыль пополам». «Какую прибыль? Они сдохнут у нас, Колян». Некрасномордый Олег с улыбкой раскинул руки, красуясь. «Ты чё, забыл, кто я?» «Ой», — всплеснула руками Лера. «Ты же ветеринар». «А я и забыла. Ветеринар, не зоотехник», — зло рыкнул на жену Колян. Та моментально погасла. «И что, Олег, мне после работы сюда ездить и с твоими свиньями возиться? Так, бе, пока не холодно, можно попросить твою мамашу тут пожить. И ей развлекуха, и вам дома попросторней». Я ясно увидел, с какой надеждой и радостью вспыхнули глаза заведующей. Олег, не теряя времени, развернулся и зычно проорал в сторону дряхлого домика. «Маргарита Карловна». Я резко переместился к крыльцу хибары, на котором, замотав ноги в больничное одеяло с бурым ожогом, сидела Маргарита Карловна. «Марго». На крылечке, откинувшись на столб, сидела старуха с тлеющей беломориной в руках. Не так, чтобы в усмерть старая, но вся сморщенная, иссушенная, как будто дым дешевых папирос полностью закоптил ее и снаружи, и изнутри. Нет, я не видел ни капли сходства, ни капли. Только ярко-рыжие волосы предательски высовывались из-под дурацкого берета. Волосы были покрашены давно, седые корни вылезли на несколько сантиметров. «Маргарита Карловна», — с улыбкой орал Олег, — «у меня для вас идейка есть». «Хавальник прижми», — грудным голосом, звонким и скрипучим одновременно, прокаркала старуха. «Слыхала я твою идейку». «Ну и чё?» — елда через плечо. Маргарита Карловна схаркнула на свежую майскую зелень и снова воткнула окурок в угол рта. «Я на вас горбатиться должна, а вы в городе веселиться будете? Аху-ху нихо-о, Маргарита Карловна, чё за базар гнилой? Олег, увянь». Колян зло рыкнул на приятеля. «Сто раз тебе говорил, не беси мать, она ж сидела». «Да мне по, мне не по, нам с ней жить потом в одном доме». Некрасномордый Олег выдохнул, резко улыбнулся и поднял руки. «Сдаюсь, мол». «Олег, а почему ты не работаешь?» — спросила Лера у мужниного друга. «У тебя же такая профессия хорошая, а ты вечно с какими-то авантюрами». Женщина под конец смутилась прямоты своего же вопроса, но собеседника это никак не смутило. «Да манал я эту работу», — распевно ответил он. «Может, вам с Коляном и нравится по чужому распорядку жить, а я не такой. Я лучше день в гараже просижу, потом за час на завтрево натаксую». «Но, чего ты лезешь?» — сухо бросил жене Колян. «Нахрена эти тупые вопросы?» Кровь отхлынула от лица Леры, губы ее сжались в тонкую ледяную полоску. «Пойду к Грише. Когда вспомните, что у нас сегодня годовщина, позовете». Женщина двинулась вниз по участку. За спиной прошелестел тихий шепот Колян. «Хи ты творишь», — и это немного грело душу, но видно было, что чернота расползается по ее сердцу. Она тихо бормотала что-то неразборчивое, но злое. Как раз за такое бормотание в средние века на кострах и жгли. А потом бормотание резко прекратилось, сумрачное лицо Леры посветлело, и неожиданно нежным голоском она окликнула. «Гришенька, вот тут я и увидел слышащего». Глава 27. Рисовать, фифа какая, боль слов. На открытом пятачке, под солнцем за раскладным детским столиком, сидел мальчик лет 8. Может быть, я его и не узнал бы. Все-таки тут он тут заметно светлее, волосы его аккуратно подстрижены, да и вообще, внешний вид не выдавал никаких особых аномалий. Но мальчик Гриша за своим столиком рисовал, и я моментально опознал эту привычку наваливаться на стол, скрещивать ноги под стульчиком. Это был тот самый дурачок, тот самый парень из моего настоящего, которого псевдомакар приказывал мне убить. По столику в изобилии были раскиданы цветные карандаши, но в руках у Гриши был только черный. На оклик Леры, матери, он не обернулся. Вообще, проигнорировал ее появление, и заведующая робко осталась стоять в тени яблонь. А ребенок увлеченно черкал чернотой, создавая какое-то чудовище. Мрачное, страшное, кляксы расползающиеся по всему листу бумаги, стремящиеся захватить все пространство. Ветерок нервно дернулся, и Гриша замер. Обычно он ни на кого не смотрел прямо, все время норовил изучать искоса. И сейчас мальчик какое-то время не хотел поднимать голову. Дергался, но останавливал себя. И так несколько раз. Но постепенно голова поднималась все выше. Он бросил робкий взгляд на небо. Снова опустил глаза в испуге. Глупый разум дурачка не научился еще прятать эмоции. И стоящую яблонь матери было видно, что мальчику очень хочется снова прикоснуться к тому, что он зацепил. И хочется, и страшно. Наконец, Гриша резко поднял глаза. Радостный ветер тут же закружил, завертел скопище белых яблоневых лепестков, которые рукавами заколыхались на фоне синего неба, свиваясь, переплетаясь, закручиваясь в спирали. Птицы самых разных мастей тут же дружно запели в унисон с ветром, создавая звуковое обрамление картинки. Даже бездонное небо решило не оставаться равнодушным задником полотна, а стать его полноценной частью. Метастазы облаков проявлялись то тут, то там, наполняя картину волшебной глубиной. В довершение общее чудо обогатили майские ароматы. Гриша завороженно смотрел на небо. Он услышал чей-то зов, намного более понятный, более близкий и точный, чем все то, что он слышал прежде. Гриша не любил слова, можно смело сказать, что он их ненавидел, потому что те причиняли ему физическую боль. С самого раннего детства он видел мир ясно и четко. Также ясно он видел колючий шипастый барьер, который создают слова на пути к этому миру. Изо всех своих детских силенок он бежал от слов, прятался от них, не желал их впускать в себя. Разумеется, вызывая слезы у матери и черный ядовитый гнев отца. Слова преследовали его всюду, и никто вокруг не желал понимать, что они не нужны. И мать с отцом, и все прочие люди жили за той колючей стеной, и не имелось между ними дверей для связи. Люди считали Гришу неполноценным, он же жалел их, но еще больше боялся. Дабы сгладить конфликт, он шел на попятную и заучивал некоторые фразы, чтобы порадовать людей. Заучивал, как попугай, изо всех сил стараясь не впускать в себя их смысл. Так было чуть менее больно. Но как понять, когда и какую мелодию слов нужно пропеть? Это было так абсурдно. Гриша частенько ошибался, и несколько лет назад вдруг осознал, что не только слова могут причинять боль. Черный, злой, вечно пугающий отец начал изо всех сил лупить его, лупить, невзирая на крики и слезы матери. Лупил до тех пор, пока мальчик не произнес ту фразу, что требовалось. «Папу нужно слушаться». Это были первые слова, смысл которых он понял, и в тот же миг стал видеть тесную черную клетку, которая начала возникать вокруг него. Он видел ее постоянно и постоянно испытывал страх. Страх, к которому привыкнуть не получалось. Но сегодня случилось удивительное. К нему обратился некто совершенно чужой и, при этом, невероятно близкий. Потому что они видели, чувствовали, воспринимали мир одинаково. Они оба были по эту сторону черной и колючей стены. Чужак был совсем маленький, он вообще ничего не понимал об этом мире, а черную и колючую стену просто не видел. Счастливчик. Гриша понимал ясно. То, чего не видно, не существует. Маленький некто был лишен страха боли и самой боли. При этом, небесный гость оказался страшно любопытен. Незнакомый малыш нарек его слышащим, и это необъятное понятие описывало гораздо лучше, чем мерзкие колючие звуки, слепленные в ничего не значащее слово Гриша. Бессмысленные звуки. Слышащий лишь чувствовал, что Гриша намного болезненнее, чем, например, Гришенька. Некто с жадностью впитывал богатые знания, которыми слышащий делился щедро и с радостью. Затем оказалось, что и этому малышу тоже есть что дать взамен. Малыш-то, оказывается, много где побывал и много что видел. Иногда Грише казалось, что это даже не один малыш, а бесчисленное число таковых, но так прочно спаянных в нечто единое, что каждый одновременно пребывает в каждом. Нет, это мальчик еще не мог осознать. «Гришенька», донеслось откуда-то издалека. Слышащий часто-часто заморгал и опустил взгляд. Оказывается, пока он общался с разумом, Времени-то практически нисколько не прошло. Вот что значит настоящее полноценное общение. В своей левой руке мальчик обнаружил карандаш, и лист на столе лежал новый, а старый, с чудовищем, был небрежно сброшен на траву. На этом новом листке бумаги самыми разными цветами было нарисовано нечто. Все то, что маленький Гриша чувствовал, пока наслаждался общением с разумом. Все это время, не глядя на бумагу, он яростно водил левой рукой, сменяя один карандаш за другим, создавая невероятное переплетение линий, цветовых пятен. Смысл уследить невозможно, но в каждой черточке царила гармония. Гриша, мать подошла поближе и увидела новый рисунок. «Ой, это красиво, Коля, Олег, вы только посмотрите, какую красоту наш Гришенька нарисовал». Женщина даже не обратила внимания, как мальчик непроизвольно закрыл телом свой новый рисунок, который создал под влиянием беседы с разумом и совершенно не хотел кому-то показывать. Но за фанерным столиком оживились. Колян хотел уже окончательно развязаться с дурацкой идеей про разведение свиней на даче, а Олег желал подбодрить Леру, которой ни за что прилетело от мужа. «Ну-ка, ну-ка, чего там наваял ваш мелкий?» С неименной бодростью вопросил он, размахивая заново наполненным стаканом. Вся компания двинулась к детскому столику. Слышащий какое-то время смотрел на них, повернув голову на бок и косясь, а потом начал передвигать столик, закрывая свой рисунок от непрошенных зрителей. Закрывал его спиной, наваливался всем телом. Действия его не остались незамеченными. «От, ёпта, фифа какая!» Со смехом подначил мальчик Олег, без злобы в голосе, просто не умел иначе. «Ну, покиш, Гришка, ну, бляха-муха!» Слышащий только сильнее скукожился над столом, как наседка над своими яйцами, завидевшая хозяина. Понимает, что любое ее сопротивление обречено, но надеющаяся, а вдруг сейчас пронесет, вдруг сейчас бессердечная рука не полезет в подбрюшье, не пронесло. Мрачный Колян навис над сыном и тихим шипящим голосом произнес: «Ты мне это прекрати, Григорий, ну-ка, быстро покажи рисунок дяде Олегу». Ему было, в общем-то, плевать на рисунок, он знал, кто его сын, умственно отсталый, и этот бракованный ребенок никогда не сделает того, чем можно было бы погордиться перед дядей Олегом. Но Коляна бесило другое. С неизменной методичностью он всегда пресекал в своем сыне непокорность. Воспитывать такое бесполезно, а вот дрессировать необходимо. В этом он видел свою главную отцовскую задачу. Человеком Грише уже не стать, надо хоть безопасным для общества сделать. А мальчишка более чем явно проявлял непокорность. Отец подошел к ребенку, опустился рядом с ним на корты. «Ну-ка, посмотри на меня». Слышащий съежился. Он бросил косой взгляд, но не повернул головы. Он ни на кого не смотрел прямо. Почти никогда. Колян положил голову на макушку мальчику, потом резко сжал светло-русые вихры, которые каждый раз напоминали ему, как же этот выродок не похож на него самого, и насильно повернул ребенка лицом к себе. Это можно было сделать относительно безболезненно, но отец намеренно потянул за волосы, чтобы кожа на голове натянулась, чтобы прочувствовал: «Значит, ты очень плохо себя ведешь. Ну-ка, вспомни самое главное правило». Рот маленького дурачка некрасиво кривился. Из глаз брызгала трусливая влага. Мальчишка весь елозил под твердой и решительной рукой отца, стараясь избежать боли. Но опять упорствовал, опять не хотел говорить. «Какое у нас самое главное правило? Папу нужно слушаться». Мальчик говорил коряво медленно, его и без того убогое лицо кривилось гримасами. «Повтори. Папу нужно слушаться, еще и кривиться, как будто ему это неприятно». Бухгалтер Николай Иванов отпустил волосы своего отпрыска, разогнул ноющие колени и навис над Гришей. «Ну», мальчик несколько долгих секунд сидел, покачиваясь и опустив голову, а потом взял рисунок, взял, немилосердно стиснув в кулачке уголок бумажного листа, и поднял руку вверх, протягивая его Олегу. Все так же не поднимая головы и старательно изучая бегающими глазами местную траву. «Здорово, Гришка, молодец». Некрасномордый Олег поспешно вернул листок мальчику. Неведомо как из речи его исчезли маты, а из голоса – радость. «Вот так началась моя совершенно новая жизнь в вашем мире. Я аж покачнулся. Столь резким было мое возвращение с солнечной и зеленой дачи в паскудно-серую камеру мира холодины. Я несколько раз тяжко вздохнул, набирая воздух в грудь, будто камнем придавленную. Да уж, все было так реально. Я жил в том мире цветущей зелени и отвратительных человеческих проявлений. Буквально жил. Иногда был сторонним зрителем, но периодически ощущал весь спектр эмоций отдельных персонажей, как свои. «Нет, никакой телепат Колян не способен создать с нами такое», — категорически заявил разум. «Это что-то совершенно запредельное, как и стоящий перед нами разум мира», — улыбнулось доверие. «Нет, правда, вышло очень убедительно и душераздирающе. Оказывается, раньше я еще не ненавидел Коляна по-настоящему. Только сейчас все началось. Я показал тебе тот день не только ради иллюстрации моего знакомства со слышащим», — продолжал разум. «Думаю, теперь тебе стало немного понятнее вся эта странная ситуация. Ты ведь узнал людей из видения?» Я кивнул. «Всех узнал? Да боже ж мой, я понимаю, на кого ты намекаешь», — прорычал я мысленно, а вслух лишь добавил. «Всех-всех, только вот вопросов чуть ли не больше стало. Я понял, как все эти люди связаны, но как это объясняет Холодину? Кого?» Мне показалось, что от последнего слова разум скривился, прямо как мальчик Гриша в опытных отцовских руках. «Ну, я про исчезновение людей. Да, это связано, мой друг. Я тебе все объясню, но дозволь все изложить последовательно». Я дозволил. «А что мне еще делать тут, в камере? Встреча со слышащим была настоящим даром. Сейчас я ясно понимаю, что мальчик слишком мало знал о мире человечества, а то, что знал, понимал очень по-своему. Но тогда и это для меня было гигантским потоком информации. С другой стороны, общаясь со мной, слышащий обогащался еще больше. Прикоснувшись самым краем к мировым богатствам моего разума, он открыл огромные возможности разума своего. Если судить с вашей колокольни, то, конечно, мальчик Гриша деградировал. Он все дальше и дальше уходил от того, что вы называете социализацией. Лишь одна из форм развития личности, которую вы полагаете единственной возможной. Бородач грустно усмехнулся. А слышащий обретал все новые способности, которые, правда, оставались скрытыми, спрятанными внутри этого замкнутого по вашим меркам ребенка. Хотя, такое не скроешь полностью. С Гришей стали происходить различные явления, вы бы назвали это чудесами. Снова пауза. Как все-таки по-разному вы, люди, на все реагируете. Вот, вроде бы, все ясно. Окруженная ненавидящими ее людьми, Лера все-таки нашла в себе крупицы любви для сына. Если кто и любил его в вашем мире, так это она. Колян же ребенка люто ненавидел. Ты же обратил внимание, что слышащий не похож ни на мать, ни на отца. Слишком светел, слишком бледен. И, конечно, это натолкнуло Коляна на мысль, что, возможно, он не является биологическим отцом слышащего. Мысль, с одной стороны, сладкая. Значит, не он виновен в неполноценности мальчика, не его кровь порченная. Но с другой стороны, эта мысль горькая. Получается, загуляла его жена. Прижила дурочка от кого-то другого. Ни разу Колян Лере это в лицо не сказал, а думал постоянно. И неполноценного своего сына от таких сомнений еще больше ненавидел. Так вот, вернулся разум к прежней мысли, о разных реакциях. Когда начались необъяснимые чудеса, как раз мать очень сильно испугалась, таскала слышащего в церковь, пыталась подавить в нем новые начала. А вот отец, наоборот, заинтересовался. Раньше он первым старался подавить, подчинить сына, а тут, наоборот, умным оказался Колян. «Мне трудно измерить ваш интеллект, слишком мы разные, но уж сравнить-то я могу». Колян относится к высшей категории, а у вас нередко бывает, что самые умные оказываются не нужны человечеству. Колян сам чувствовал эту несправедливость, отчего с юных лет съедала его ненависть ко всем, особенно к тем, кто стоял выше него, хотя и к низшим тоже любовью не пылал. Здесь его главная эмоция – удовлетворенное презрение. Даже сына он не бросал только потому, что рядом с ним чувствовал себя всесильным. Но, когда начались чудеса, Колян увидел в этом возможности для себя. Злобный отец стал внимательно изучать сына, исследовать его способности, а также укреплял свою власть над ним. Он заполучил джинна в твоем лице, начал понимать я. О, еще метафора, улыбнулся мой собеседник. Метафоры в вашей форме общения, самые лучшие. То самое, что расширяет смысл слова, а не сужает его. Да, Колян заполучил джинна. Правда, не в моем лице, а в лице сына. Он так до конца и не понял, с чем столкнулся, но, изучая слышащего, оценивая его способности, начал требовать от него то и это, давить, принуждать. Бедный, замученный мальчик шел с этими просьбами ко мне. А ты, а что я? Меня тогда заботила только одна вещь, чтобы слышащий не разрывал со мной связь. Я хотел больше и больше узнать о вашем мире. В этом смысле, желание Коляна, это были интересные эксперименты, не всегда удачные. Разум усмехнулся криво и передразнил. Машину хочу. Конечно, я не могу слепить из воздуха 600-й Мерседес. Я не джин, все-таки, а мировой разум. Я, например, могу создать нужные условия для получения Мирина. Но это не вся сложность. Мы ведь не общались напрямую, только через посредничество слышащего. И нам с ним на слова было плевать. То есть, можно 100 раз кричать «хочу мир во всем мире», а в это время всем сердцем желать «кто у вас, людей, самая вожделенная самка?» Это он ко мне обратился. Я аж завис от неожиданности. Слишком давно не думал о вожделенных селебрити прошлого мира. Не знаю. Ким Кардашьян? Вот. Всем сердцем желать Ким Кардашьян. И ты мог бы это организовать? Изумился я. Разум вздохнул. Как много в вас все-таки плотского. Нет, я не могу слепить из воздуха эту. Ким, слепить и положить тебе в постель. Но могу создать условия для вашего сайта. Не в том суть примера. Суть в том, что мы с Гришей услышим не мир во всем мире, а хочу Кардашьян. Колян тоже вслух требовал одно, но в голове его клубилось другое, ненависть к людям, желание их обмануть, обойти, подчинить. И Колян мыслил верно, для этого надо понимать людей, до самого нутра, чтобы легко ими манипулировать. Так и стало, Колян не получил Мерседес, но он нашел способ узнать выигрышные комбинации самых разных лотерей. Он начал читать мысли людей и шантажировать их, начал внушать им страхи и подчинять. А, осознав суть магии, он решил поделиться ею с единственными людьми, которым доверял. С Олегом, женой и матерью, догадался я, с красномордым, заведующей. Марго, грустно кивнул разум. Глава 28. Золотые яйца, и тереть ее, предохранитель. Он бы и не позвал никого, но, почуяв новые возможности, Колян понимал, что в одиночку не справится с реализацией своих грандиозных планов. Так они и сгрудились вокруг слышащего, и принялись наперебой желать. Слушая разума, я слишком остро визуализировал себе эту картинку. В полумраке, в какой-то клетке сидел замученный мальчик, а злобная четверка нависла над ним и орала, отпихивая друг друга. «Дай дом, дай денег, дай власти». Слишком остро, разум даже рассмеялся, видимо, уловив флюиды этих фантазий. Конечно, это было не так, хотя, по сути, работал тот же принцип. Они говорили одно, а желали нечто иное. Так, старая Маргарита Карловна, отсидевшая по молодости и глупости в тюрьме, поздно вышедшая замуж, поздно родившая, вот от этого всего она остро ощущала, что слишком рано состарилась и ненавидела чужую молодость в любом ее проявлении, и больше всего желала ее для себя. Постепенно старуха научилась управлять своим телом, в самом буквальном смысле. Она могла вылепить из себя почти что угодно, в рамках человеческой физиологии, конечно, и, как только в полной мере освоила свой дар, тут же превратила себя в подростка, причем, мальчишку, а будучи связанной, в моей машине быстренько перекинулась в рыжеволосую ведьму, проскрежетал я мысленно, титьки, задницу нарастила, все, чтобы меня охмурить, да, подарочек, конечно, но по крайней мере, тут можно закрыть самый важный вопрос. Спал с я базовой женщиной, хоть и со старухой. Про Коляна я уже сказал, а вот Олег, больше всего в жизни ненавидевший работу по расписанию, работу на богатого дядю, смог создать своего клона, тупого, но работящего, чтобы посылать его работать вместо себя. Позже клонов стало 2, затем 3. Фантазии Олега не отличались разнообразием. Так что теперь ему и его друзьям по комбинации паролей служат несколько десятков, как ты их назвал, големы, неуверенно сказал я, подходяще, а заведующая, ну, Валерия, мама Гриши, я, если честно, каких-то сверхталантов у нее не обнаружил, тяжелая жизнь у Леры, деспотичные родители, заставлявшие ходить по струнке, потом, муж, ею помыкающий, не исключено, что неосознанно она специально себе такого и выбрала, хотя, не было у Леры особого выбора, не гонялись за ней парни, так что взяла, что первое подвернулось, получив в довесок Мегеру свекровь, а, когда ребенок больной родился, еще и чувство вины в ней стали вырабатывать, все подряд, и жила она посреди этой злобы совершенно бесправная, только и оставалось ей, что терпеть, да тихо, шепотом проклинать их всех. По моему телу пробежал легкий озноб, верно, Валерия Дмитриевна обрела дар проклятия, ох и многим от нее досталось после этого, только узкий кружок избранных она не трогала, пока. Что значит это пока? Насторожился я. Да ты и сам в курсе. Думаешь, почему Колян задумал эту сложную комбинацию с Макаром? Зачем ему нужен ты? Он ведь тут хозяин, мог бы и сам все сделать. Почему? Оживился я. Наконец, непонятности и тайны начали раскрываться одна за другой. Предвидела Лера это желание своего мужа. И, когда тот отослал их всех из своего особняка, защитила любимого сына самым страшным проклятием. Любой, кто поднимет на него руку, умрет жутким образом, полным мучений. И даже всемогущему бухгалтеру Иванову от такого проклятия было не укрыться. Вот поэтому он, изучив твой разум, поняв, что никаких секретов ты не хранишь, решил поиметь с тебя хоть такую пользу. Подтолкнул к убийству слышащего. По счастью, ты этого не сделал, и только поэтому еще жив. Я уже не слушал. Перед моими глазами снова стояла огромная комната со столом посередине, и махристые черные хлопья, что кружили и оседали в свете дневных ламп. Почти неприметный, но однозначный кокон, который, как оказывается, заботливо оплетал дурачка с его рисунками. Проклятие. Надо верить мне. Гордо выпятила грудь интуиция. Интуиция нас всех спасла. Думаешь, дело именно в тебе? Вздернул бровь скепсис, а сострадание с тихой улыбкой молчало в сторонке. Я только не понимаю одного. А зачем пухлишу понадобилось убивать Гришу? Зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Золотые яйца. Разум, видимо, смаковал очередную метафору. В том-то и оно, что курица яйца нести перестала, и даже начала представлять определенную угрозу. Но тут мы подходим как раз к самому главному в нашей истории. Как ты понимаешь, мой друг, со дня моей первой встречи со слышащим прошло немало лет, ведь ты недавно увидел его уже совсем взрослым, и за эти годы многое изменилось. С одной стороны, сам слышащий все активнее погружался в тот мир, что открывал ему я, и все больше отдалялся от вашей человеческой реальности. С другой, я уже весьма неплохо начал разбираться в человечестве. Понял, что такое слова, хотя, так и не научился ими пользоваться. Вернее, не хочу ими пользоваться, так как опасность слов велика. Они и меня способны загнать в свои прокрустовы ложа. Также я изучил биологическую природу ваших носителей. Выяснил, как эта база влияет на ваши разумы, на отношения в социуме. Понял, что такое психология, экономика, искусство, все эти странные преломления вашей животной натуры. Я все лучше понимал чувства, устремления Коляна и его компании, и мне все больше не нравилось то, что они делают. Но слышащий был так покорен отцу, он так просил сделать папе хорошо, а поскольку для меня это было не принципиально, я делал. Но была и третья сторона, сам Колян, он тоже изучал нас, те способности, что он получил, помогли ему смотреть на мир шире. Колян выяснил, вернее, предположил, что внутри его сына находится не одна, а две сущности. И как раз вторая, скрытая, обладает сверхсилами. Вот эту сущность, то есть меня, Колян с компанией возжелал вычленить и заполучить. Понятно, кивнул я, забрать у дурачка Алладина лампу с джинном и самостоятельно тереть ее в свое удовольствие. К тому времени, Колян уже перестал быть нищим бухгалтером, продолжал разум, кого-то запугивая, кого-то используя, кем-то манипулируя, он сколотил состояние. На месте старой дачи вырос вот этот особняк, а под особняком, вот это подземелье, которое на какое-то время превратилось в небольшой исследовательский центр. Исследовали слышащего, который, бедняга, толком и не понимал, что вокруг него происходит. Парнишка больше чувствовал, чем понимал. Что-то уже начинал ему объяснять я. Мы вместе узнали, как невольно помогали Коляну и его подельникам менять жизнь вокруг себя, так, чтобы в ней им было удобно орудовать, манипулировать людьми. Колян уничтожал строптивых и непокорных, возвышал подлых и сговорчивых, во власти, в бизнесе, сначала в родных местах, затем в стране и даже за ее пределами, создавал такую систему, чтобы она не мешала его благополучию. Сначала он покупал тех, кто должен был работать на него, а затем вообще стал подчинять их своей воле, превращая в рабов. И аппетиты этой компании росли с каждым годом. Я сейчас понимаю, что говорю нечто страшное. Но, во-первых, я не улавливал многих нюансов. А во-вторых, и это будет самое честное, из всех людей мне по-настоящему был важен только слышащий. А станет жизнь остального человечества чуточку хуже или чуточку лучше, меня особо не волновало. Бородач слегка опустил голову и развел руки чуть в сторону, ладонями ко мне, мол, вот он я весь, каюсь, виноват. А слышащего волновало, он был полон любви, в том числе, и к людям. Умей он показать ее на понятном вам языке, вы бы поразились тому, как можно любить. В одной из наших бесед я поведал ему, как его отец с другом, женой и матерью меняют людей, как они строят мир страхов, ненависти и мелких желаний, мутный мир, в котором так удобно добиваться своих целей. Слышащий ужаснулся, хотя, главный его ужас заключался в том, что он просто не мог противиться воле своего родителя. Бородач смолк, а мне сразу вспомнились тихие, но полные чугунной тяжести слова «папу нужно слушаться». Ну да, с таким воспитанием воля мальчишки наверняка полностью подавлена. Я и сейчас не знаю, до конца ли он правильно понял сложившуюся ситуацию, вздохнул разум. Но он кинулся ко мне, весь в слезах. Его буквально трясло от страха за людей. Он умолял меня об одном. «Спрячь, пожалуйста, людей от них». И я спрятал. «Что? Вот тут я подлетел под потолок. Спрячь, это ты сделал. Ты убрал всех людей?» Мой собеседник только молча кивнул. Я нервно зашагал по камере из стороны в сторону, ероша волосы здоровой рукой. «То есть вся эта свистопляска случилась именно так? Ты просто взял и убрал людей? А как? Куда?» Тут трудно применить понятие «куда». Я сделал так, что для этого мира не стало людей, а для людей не стало мира. Капец, я устало рухнул на нары. Какая жесть. А разве нельзя было убрать и остановить вот этих четверых, прости господи, марвеловских злодеев? Разве так не проще? Ты прав, это было бы намного проще. Но ты, видимо, не соединялся с разумом слышащего. Тебе трудно представить разум человека, совершенно не принимающий понятие насилия. А то, что вы с людьми сделали, разве не насилие? Заорал я. Тут, как посмотреть, людей я, конечно, не спрашивал. Убрал против их воли. Но насилия не было, и мы спасали людей. Я плохо слышал разума. В моей голове все еще с трудом укладывалось то, что он мне рассказал. Сначала Колян Пухлиш, получивший сверхсилы и создавший непобедимую команду суер-злодеев из своей криповой семейки. Теперь всесильный чужой разум, который одним щелчком вынул из реальности все человечество по просьбе несчастного дурачка, как корова языком. «Слушай, но, если это сделал ты, значит, ты же можешь и все обратно вернуть. Верни людей. Почему ты этого не сделал до сих пор?» Наверное, я слегка истерил, но в груди клокотало, я не мог говорить спокойно. Разум молчал. Он ждал, когда я успокоюсь, отдышусь, а потом глухо добавил. «Ты прав в том, что только я и могу вернуть все назад, но я не могу это сделать. Как? Я бессилен». Тоже не сдержался бородач и возвысил голос. «Все это время Колян искал способ поймать меня. Здесь, в подземельях, был создан целый исследовательский центр. Ты видел только один уровень, а ниже есть еще, и там столько удивительного. Он нанимал лучших физиков, не только из вашего государства, но и китайских. Те даже не понимали, что именно делали». Каждый работал над своей частью задачи, а ключевых разработчиков Колян держал под личным контролем, полностью подчиняя разум. 6 лет готовился он, 6 лет в подземельях создавалось что-то ужасное. Оно-то и подтолкнуло меня и слышащего к действиям. Только мы оба заблуждались насчет того, кому грозит главная опасность. Я, признаюсь, я был непозволительно высокомерен по отношению и ко всему человечеству, и к отдельным людям, ко всем, кроме слышащего. Не мог даже представить, что вы, мелкие муравьи, невольно подсказал я, вклинившись в паузу. Разум покачал головой с грустной улыбкой. «Пожалуй, я заслужил твой сарказм. Да, я пренебрегал вами, как вы пренебрегаете муравьями, пока не оказываетесь связанными на огромном муравейнике. Когда слышащий испугался за людей, когда передал свой страх мне, и мы спрятали человечество». Колян тоже вдруг с ужасом увидел, что из всех лабораторий в один миг исчезли все ученые. Он даже еще не убедился, что исчезновение произошло по всему миру. И, конечно, первым делом, подумал, что мы его разоблачили. Разоблачили и нанесли удар. В тот же миг этот гад ударил по тревожной кнопке, запуская свою машину. Недостроенную, неотлаженную, непроверенную, но действующую. Невелики были шансы, но машина сработает. Однако, несчастные ученые сделали ее на совесть, они создали аппарат, невероятный для вашего уровня развития, и в результате я оказался в плену поля, из которого не могу вырваться. Машина работает на ядерном топливе, так что мощь ее высока, вырваться изнутри я не способен. Ты ведь сам говорил, что ты огромен, изумился я, что ты одновременно всюду. Нет, я говорил не так, ты опять мыслишь материальными понятиями. У меня нет размера, ибо у меня нет плоти. Я могу сконцентрироваться в одной незримой для тебя точке, и могу оказаться в тысячах и миллионах таких же, раскиданных по просторам, которые ты бы назвал бескрайними. Но в том-то и дело, что я был в одной точке. Я был в слышащем почти постоянно, я общался с ним, и поэтому попал в ловушку Коляна, из которой не могу найти выхода. Не понимаю, но ведь вот же ты. Я вижу тебя, слышу, ты все время лезешь в мою голову, читая мысли. Почему я вообще понимаю тебя, ведь ты сам говорил, что не способен вступать с нами в контакт, не можешь общаться нашими словами. О, на миг разум даже повеселел. Ты полагаешь, что все это время мы общались словами, а я иначе не научен. Как ты считаешь, сколько мы уже общаемся по времени, не считая сна, до часов 5 или 6, чуть больше 10 ваших минут. Твой разум просто по привычке оформляет это словами, хотя и то все не смог. Ну, а что касается меня, то это не совсем я. Ты ведь помнишь, что с тобой случилось вчера, до того, как я смог проникнуть в твой сон. О, я прекрасно помнил вчерашний чудовищный день. Отрезанный палец, разговор с Лжемакаром, убийство клона Красномордова, дурацкий поход в комнату дурачка Гриши, который долгое время меня не замечал, а потом вдруг принялся бесноваться, целиться на меня своим завораживающим рисунком. Гриша, твой слышащий что-то сделал со мной? Да, назовем это подключение, или настройка. Он перенастроил твое мыслевосприятие. Но не думай, что ты теперь тоже стал слышащим. Это нельзя сделать вот так просто. Ты просто научился контактировать с проекцией проекции. Некий слепок с меня, оставшийся в разуме Гриши, теперь отпечатался и в твоей голове. Понимаешь, типа бэкап-версия тебя, а у меня теперь есть пароль, ага, бэкап. Разум закрыл ладонью лицо очень знакомым мимным жестом, только еще и через адаптер, ибо впрямую нам друг друга не воспринять. Я, тень меня же настоящего, плоская, невыразительная, одноцветная, но по контурам оригинал еще можно опознать. Уловил общую мысль, я жестом руки остановил поток метафор и сравнений. Ну, что сказать, уж свезло так свезло. Второй человек на Земле, удосуженный общением с иным разумом. Второй из 6 оставшихся. Рад, что ты горд этим. Потому что настало время объяснить тебе самое главное. Почему ты оказался одним из 6? И мне снова стало нестерпимо холодно. Что ты имеешь в виду? Слышащий остался здесь, потому что он мой единственный собеседник. Колян и трое его подручных уцелели, так как я именно от них и прятал человечество. А ты, сам-то не задумывался над тем, почему здесь остался ты? Да уж задумывался. Правда, до недавнего времени, я и помыслить не мог, что я такой единственный и уникальный. Марго со своими сказками про расклеившуюся землю, только укрепила меня в этой мысли. И только разум в лоб заявил, я такой один. Молчишь? Тогда попробую пояснить на твоем технарском языке. Ты, предохранитель. В любом проекте должен быть запланирован предохранитель, на случай, если что-то пойдет не так. Я не мог предугадать, что Колян запрет меня в своей чудо-машине. Но, пряча все человечество, я оставил одного, на всякий случай, чтобы этот человек мог все исправить. Я машинально встал с лавки и отошел в дальний угол камеры. Я, и все исправить? Прости, чувак, но тут в твоем плане возникла какая-то ошибка. Глава 29. Персонаж, за порог, так я, вовсе нет, улыбнулся разум. Странными путями, но план исполнился отлично. Они заманили меня в ловушку, и им теперь постоянно нужно радиоактивное топливо для того, чтобы держать меня в узде. В поисках топлива компанию Коляна невольно притянуло к тебе. Они могли разбирать ракеты в любом месте мира, но приехали именно в твой город, а тебя тянуло к ним. Так вы и встретились. Столкнувшись с необъяснимым, тебя сразу повезли сюда, к Коляну. Колян долго не мог поверить, что ты пустышка без тайной цели, а ты таковым и был, но в итоге смирился, и решил тебя использовать. Послал убить бедного Гришу, он ведь боялся слышащего, страшно боялся, что тот найдет способ вернуть меня, но сам убить его Колян не мог, так как мать слышащего предчувствовала опасность и защитила сына самым страшным проклятием. Черные махровые хлопья, коконом оплетавшие стол дурачка, снова всплыли пред моими глазами. Глупый Колян сам отправил тебя к слышащему, сам дал ему возможность активировать тебя. Резервный план сработал. и сработал отлично. Разум не смог скрыть радости. Слишком человеческие чувства. Наверняка, это деформация слепка. Что-то от Гриши. Великолепный план. Нервно расхохотался я и с перепугу принялся цитировать. Точный, как швейцарские часы. Меня только одно в нем смущает. Я. Почему мне это досталось? За что? Я ведь самый обычный. Никакой. Разум хитро прищурился. А какой, по-твоему, нужен? Да не знаю. Снова в голосе проклюнулась истерика. Какой-нибудь исключительный. Это ж ведь, чтобы спасти человечество. Спасти все, мать его, человечество. А ты не уникальный, значит, вообще, совершенно. Я даже не прибедняюсь. Я всю, сука, жизнь плевался в зеркало, когда видел, какой я не уникальный. Никакой практически. И жена бы моя это подтвердила. Охотно. Но, может быть, ты ошибаешься? Вдруг ты сам себя не знаешь? Знаю отлично. И все знают. Я с надеждой посмотрел на тебя. Да, на тебя. Ты же столько раз думал, что я совершенно никакой. Ну, подтверди. 8 миллиардов человек. Продолжал разоряться я, вышагивая от стены до стены. Или сколько их там уже? И нужен был именно я? Ну, конечно, не именно ты успокоил меня разум. Я просто искал подходящего. По многим параметрам. Это... как создавать персонажа в ваших играх. Нельзя вложить все очки в один навык. Нужно найти гармоничное сочетание. Лучше всего мне бы подошел человек, способный выйти на прямое общение со мной. Такие, несомненно, еще есть среди вас. Как слышащий, я не смог скрыть скепсис в голосе. Правильно сомневаешься, улыбнулся разум. Таких людей вы называете ограниченными, или даже неполноценными. В нашей ситуации он бы ничего не смог сделать. В нашей ситуации он просто не дожил бы до сегодняшнего дня, с грустью подумал я. А вот ты смог выжить в холодине, вновь, словно, подслушав меня, выдал бородач. Из меня тот еще выживальщик. Людям стыдно рассказать. А тут нужен не просто выживальщик, а настоящий боец, который смог бы справиться с этими уродами. И снова ошибка. Это, другая крайность. Снова все очки в один навык вброшенные. А толку, думаешь, сможет супербоец противостоять ментальной силе Коляна? Вот то-то же. Так что не надо нам супербойца. У тебя хватило сил, чтобы выжить, чтобы прорваться на их базу в твоем городе. Добраться сюда живым, уже неплохо. А у меня ведь и других параметров много. Сказать тебе, где у тебя больше всего очков, друг мой? Ну, скажи, буркнул я, набычившись. А там, где ты над кроваткой детской слезу пустил, бездушного робота и чужую кошку пригрел, где попытался спасти женщину, которая сама тебя обманывала и в ловушку заманивала, не стал убивать несчастного дурачка, хотя, неизмеримо более сильная воля разрывала твой разум и грозила уничтожить. Вот что мне было нужно. Я насупленно молчал. Вот сука, кипело в моей голове. На гниль давит. Да неужто я на всю планету самый главный Ганди? Конечно, нет, улыбнулся разум, и мне вдруг почему-то обидно стало. Есть и подобрее. Но мы снова упираемся в проблему все очки в один навык. И все же в тебе доброты и эмпатии поболее, чем ты сам думаешь. Я не знаю, почему ты это в себе не ценишь. Не знаю, кто приучил тебя к мысли, что быть альтруистом плохо. Ты гонишь это от себя, считаешь слабостью. Это видно невооруженным взглядом. И все-таки, когда наступает критический момент, ты всегда поступаешь не так, как хочешь. Непрактично поступаешь. Так вот, где таится погибель моя? Тоскливо вздохнул я. Разум хитро запутывал меня в свою паутину. Я ее видел, но поделать-то ничего не мог. Ну, давай уже, рассказывай, в чем заключается твой хитрый резервный план. В общем, вся хитрость уже позади. Ты попал сюда, а слышащий помог нам связаться. Теперь осталось только освободить меня, и я верну людей назад. Ну, а Колян? Теперь с Коляном я буду вести себя иначе. Странно. До этого разум мне казался совершенно безобидным, несмотря на его комическое могущество. Эдаким профессором, живущим в скорлупе своей альма-матери и не ведающим реальных законов жизни. Но после последней фразы бородача у меня аж мороз по спине пробежал. Ох, не позавидую я пухлишу, когда разум освободится. Вот только, и ты считаешь, что освободить тебя должен я? Нет, освободить меня сможет слышащий. Управление машиной, меня пленившей, привязано к генетическому маркеру Коляна. И аналогичный маркер есть лишь у его сына. А вот его освободить должен уже ты. Освободить и довести до машины. Я в душе не чаю, где эта машина. Ты знаешь путь до слышащего, а он уже знает, куда идти дальше. Полный сомнений я покачал головой. Нереально. Тут же куча красномордых. Пухлишь мне мозги сразу выезд. Во всем здании примерно 20 клонов. Есть еще сам Олег, которого ты зовешь красномордым, и Колян. Но ты же не думаешь, что он постоянно следит за твоим разумом. Тогда он ворвался в твою голову, потому что сам вел тебя в комнату слышащего. Сейчас же, пока он о тебе не думает, ты для него так же невидим и не слышен, как для любого человека. Ну да, а 20 клонов, это, конечно, совсем не проблема, криво усмехнулся я. Но ведь ты уже убил одного, да, такой подвиг за мной числился. Но я сильно сомневался, что смогу его повторить еще 20 раз. У меня нет ни ножа, ни заточки той сраной. С отчаянием выкрикнул я разуму. Не понимаю, какого ты чуда от меня ждешь. Я даже выйти отсюда не смогу, меня же заперли. А вот и нет, улыбнулся бородач. Выйти отсюда легко. Уж не знаю, почему тебя на этот раз отвели именно сюда, но это не тюремная камера. Раньше тут отдыхал низкоранговый персонал, который сам входил, сам выходил. Да ладно, я рванул к двери. Нет, с моей стороны поворотного колеса на двери не было, никаких там рычагов. Но слева от двери в серую стену была вмурована железная дверца, как от щитка. Я подцепил край ногтем и открыл ее. Большой желтый рычаг, излишне хай-тешного вида для этой ночлежки, был повернут налево. Я ухватил его и с натугой перевел вправо. Тут же что-то глухо зарокотало, затем послышался скрипучий лязг проворачивающегося железа. Пара секунд, и дверь слегка отошла. Я надавил рукой. «Пусть свободен». «Свободен куда?» – заорала паника. «В дорогу в один конец, где нас тупо и безжалостно завалит». «Так-то да», – пробормотал я, стоя перед порогом и не решаясь его перешагнуть. «Тебе, конечно, виднее, разум. Может быть, ты очки персонажа раскидал и верно. Только вот персонажа-то сначала качать надо, а ты меня сразу на финальный квест посылаешь». «Очень субъективное заявление», – покачал головой бородач. «Он стоял за моей спиной». Мне его не было видно, но почему-то я знал, что он именно покачал головой. С одной стороны, разве не качала тебя жизнь последние месяцы и, особенно, в несколько последних дней, а с другой, вдруг это далеко не финальный квест, издеваешься? Хмыкнул я, не отводя взгляда от дверного проема, пугающего и манящего одновременно. Ну, серьезно, как я это сделаю? Ни оружия, никаких особых возможностей, рука покалечена. Так на квест персонажей не посылают, особенно, когда нужно сделать все с первого раза. Прости, мой друг, но мне кажется, ты в такой ситуации, что у тебя нет иного выхода. Не сочти, что я тобой манипулирую. А как мне это иначе считать? Я с яростным и испуганным лицом повернулся к разуму. Например, так, ты полностью в руках Коляна, а я тебе дарю возможность спастись. Я моментально остыл. В целом, с этой стороны он совершенно прав, а я просто ссу, и шагнул за порог. А чего трястись, за жизнь, так ее мне столько осталось, что можно и не беречь особо. Так что вперед, осторожно выглянув из-за двери, я убедился, что в коридоре никого нет. Значит, надо снова найти дверь с папой и вытащить дурачка Гришу. Делов-то, восклицает сарказм, и мы идем направо. Чувства обострились. Я каждый шаг делал максимально осторожно, но казалось, что мой топот гулким эхом разносится на десятки метров. Да что там, было ощущение, что даже мое сердцебиение слышно издалека. Бум-бум-бум, бил неистовый барабан, вон идет трусишка сова, а еще он безоружный. Вот и знакомый перекресток развилка, левый коридор приведет меня прямо к слышащему. Я свернул на него, пока все выходило неплохо. Надежда на близкий промежуточный финиш взбодрила, я даже шаги ускорил и, видимо, зря. В этом странном зигзагообразном коридоре все так обманчиво. С одной стороны, меня нельзя увидеть издалека, а с другой, я точно так же ничего не вижу. Тихонько подкравшись к очередному углу, я одним глазком выглянул из-за него и уперся в чужой взгляд. Красномордый стоял, привалившись на стену, видимо, на посту, потому-то я ничего подозрительного не слышал. А вот он, похоже, услышал мои трусливые барабаны или старческое шарканье ног, и повернулся в самый удачный момент, чтобы заметить половину моей башки, высунувшуюся из-за угла. Мы оба опешили, но я все-таки среагировал быстрее, скрылся и вжался в стену. Вдруг не заметил, истово молился я богу идиотизма. В коридоре послышался звук шагов, хоть бы, не в мою сторону, хоть бы, не в мою. Продолжал я камлать, надеясь, что звуки начнут затихать. «Сова, дурак, на что ты надеешься?» «Да, красномордые тупые, но он точно заметил тебя». «Не стой, это в тебе травоядные гены проявляются. Замереть в траве и молиться, ты не олененок. Беги, дурень, беги». Адреналин зашкаливал. Я не выдержал и рванул по коридору. Тут же совсем близко раздался топот тяжелых ног. Обернулся. Красномордый несся за мной с совершенно умиротворенным лицом. Человек делал свою работу. Я же, ровно в этот момент, с разгона врезался в очередной изгиб коридора. А нифиг было оборачиваться. Охнул от неожиданности и боли, резко потерял скорость. Однако попытался не останавливаться, снова побежал. Но в этот момент чертов голем настиг меня. Крепкая лапа легла прямо мне на загривок. Стальные пальцы ухватом сковали основание шеи. Красномордый размахнулся и приложил меня мордой о стену. Я успел подставить руки, но долбануло меня все равно знатно. Еще удар. Из последних сил я легнул противника пяткой, попав во что-то неожиданно мягкое. Красномордый зашипел, но руку с шеи не убрал. Пришлось выкручиваться, выворачиваться, чтобы освободиться. Рука голема принялась жадно хватать воздух и таки уцепилась за штанину. Я уже начал набирать скорость, так что красномордый потерял равновесие и повалился вперед, на колени. Но и я, с неожиданным дополнительным грузом на штанине, не удержал равновесие и растянулся на бетонном полу. Тут же принялся брыкаться, легаться, чтобы стряхнуть с себя лапу противника. Пару раз каблук смачно во что-то впечатался, вызывая ответное рычание. Я невольно улыбнулся, но совершенно зря, потому что явственно и расслышал совершенно киношное растянутое шссинь, звук вынимаемого из ножен клинка. Красномордый все еще держал меня за штанину. Левой, свободной рукой он дотянулся до ножа, резко вытащил его из широкого замаха, засадил его прямо мне в голень. Я заорал. Страшная боль придала сил. Я вырвался из схватки голема, оставив в его лапе обрывок штанины. Подскочил на ноги, тут же оскользнулся на собственной крови, которая текла из широкой раны ровным потоком. Божечки мои, выровнялся, попытался снова бежать, но, едва оперся с силой на раненую ногу, как меня скрючило от резкой боли. Кажется, толстый нож не только в мышцу вошел, но и кость повредил. Опереться на ногу невозможно, острая боль простреливала самый мозг. Она обжигала, хотелось просто рухнуть наземь, а красномордый уже встал. Я тут же запрыгал на здоровой ноге, понимая всю тщетность моих попыток. Рядом в стене находилась деревянная дверь. Глупо, бессмысленно, но что мне еще оставалось делать? Я поскакал к этой двери, надеясь укрыться за ней, выгадать хоть несколько лишних секунд. Для чего? Просто несколько секунд жизни. Заорал я себе: «Отвали!» И плечом навалился на дверь. Заперта.